и яркий свет, и все мы на виду. Я сделал шаг, оставил мостик зыбкий, и абсолютно тихо я иду. Ну, такая песня, скажем, вертинская такая песня. Мать уехала в Париж, и не надо, спи, мой чиж. С ним и сын, нет последствий без причин. Черный гладкий таракан важно лезет под диван. От него жена в Париж не сбежит, о нет, шалишь. С нами скучно, мать права. Новый гладок, как баван. Новый гладок и богат. С ним не скучно так-то, брат. Огонь горит, добрый снег окно пушит. Спи, мой кролик. Все на свете троен трава. Жили-были два крота. Вынька ножку изо рта. С ним и сын, нет последствий без причин. Чей ты, мой или его? Спи, мой зайчик, ничего. Не смотри в мои глаза. Жили козлик и коза. Кот козу увез в Париж. Спи, мой зайчик, спи, мой чиж. Через год вернется мать сына нового рожа. Я много лет пиджак ношу, давно протерся, и не нов он. И я зову к себе портного, и перешить пиджак прошу. Я говорю ему, шутя, перекроите все иначе, сулит мне новые удачи. Искусство кройки и шитья. Я пошутил, а он пиджак серьезно так перешивает, а сам-то все переживает. Вдруг что не так, такой чудак. Одна забота наяву, его усердие молчаливо, чтобы я выглядел счастливым в том пиджаке, пока живу. Он представляет это так, лишь только я пиджак примерю. Опять в твою любовь поверю, как бы не так, такой чудак. Опять в твою любовь поверю, как бы не так, такой чудак. Таверне, ни ромом, ни зельем, поддельным весельем беды не залить. Не надо уюта, добраться б до шлюпа, посад захватить. Как странно, нежданно, шальным ураганом, нас вместе с Ленинградом прибило волной. И пьем мы в таверне среди подлой черни одну за одной. В полночную одурь вплетается говор, и острый доллар на мокрой доске, и в черных лицах хохочет певица и плачет сквозь смех. Мы пьяны с Леграном, моим капитаном. Прощай, Марианна, прощай и прости. Из этой лагуны усталые шхуны не могут уйти. Профессиональных песен, поскольку по образованию я, значит, вот физик, кончил инженерно-физический институт московский, я работаю сейчас по специальности, что не всегда бывает, как известно. Вот. Хочу, я с него начал, поскольку он, так сказать, самый главный человек. Одна еще его лирическая песня без названия. Мне надо на кого-нибудь молиться, подумайте простому муравью. Вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованное свое. Я тогда покой покину, все показалось будничным ему. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. И в день седьмой, в какое-то мгновение, она возникла из ночных огней, без всякого небесного знамения. Пальтишко было легкое на ней, все позабыв и радости, и муки, он двери распахнул в свое жилье и целовал обветренные руки и старенькие туфельки ее. И тени качались на пороге, безмолвный разговор они вели. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли. Вадим Егоров, выпускник педагогического института, сейчас работает и готовится защищать диссертацию, тематику точно не скажу. Он пишет в основном стихи. И, как сам говорит, песни — это для него просто уже второе по счету дело. Вот одна из его песен — «Пьеро». Прости меня, дружок, за пьяное перо, на эту болтовню, пожалуйста, не сетуй. Но знай, что до сих пор заплеванный пьером на тоненьких ногах шатается по свету. А мы, встречаясь с ним на ленточках дорог, не ведаем, бредя, с пьеро почти что рядом, что просто он подрос, напялил свитерок и стер с лица сурьму, белила и помаду. Но сбросив мишуру, фигляра и шута, в нем корчится душа, орущая, былая. И полночью, когда с улыбкой у рта людские души спят, душа пьеро пылает. И на ее огне он стряпает стихи и дремлет на плече у розоватой зорьки. Глаза его сухи, а строки на бумаге солоны и горьки. Вот утро позовет, и сумку как сумму забросив за плечо, он скатится с порога. И все же я, представь, завидую ему, и все же я, поверь, иду его дорогой. Прости меня, дружок, за пьяное перо, на эту болтовню, пожалуйста, не сетуй. Но знаешь, что до сих пор заплеванный перо на тоненьких ногах шатается по свету. Акуджава, студенческая песня. По-моему, так с таким названием. Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары. И я за жизнь его тогда не дал бы самой ломаной гитары. Как с вожделением жаждет вера нащупать брешь у нас в цепочке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Среди совсем чужих перов и слишком ненадежных истин, не дожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим. Покуда полоумный жлоб сулит нам дальнюю дорогу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки Богу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки Богу. Когда ж придет дележки час, и нас калача женой поманит, и рай наступит не для нас, зато Офелия нас всех помянет. Пока ж не грянула пора нам отправляться понемногу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки Богу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки ей Богу. Романс. Не дай мне Бог познать твою измену. Живи, как знаешь, рядом, вдалеке, но только будь монеткой неразменной в моем до крови сжатом кулаке. И на безмерной той бессмертной трассе, где нас швыряет по ухабам дней, меня не делай бедного бедней, не выкатись из рук, не затеряйся. Как лист носила, во мне не смолк еще площадный гам, когда земная чертовая сила не зринула меня к твоим ногам. И началось банальнейшее действо, в котором мог бы действовать любой. Когда не мне бы выпала любовь, мой белый стих, мое второе детство. Она меня окутала, как дым, из только что занесенного ходила, и целый мир с собой загородила, и в тот же миг незримо стала им. И потому страданием измерив весь этот мир, что пышен и убог, не дай мне Бог, молю, не дай мне Бог, не дай мне Бог познать твою измену.